Издательство «Эксмо». Романтика с детективом. Сборник рассказов. Юлия Лист. Поиграем в мафию. Официант, держа в одной руке поднос, аккуратно сдвинул на столике мотоциклетный шлем Эмиля и поставил перед ним высокий прозрачный стакан, наполненный черным фильтр кофе, а перед Верой ярко-оранжевый лимонад в запотевшем бокале с долькой мясистого апельсина. Молчит. «Подождем еще», — недовольно пробубнил Эмиль, открыв мессенджер на телефоне. «Ты не торопишься?» «Куда я могу торопиться в этом городе?» — ответила Вера, сделав первый глоток с закрытыми глазами и с наслаждением выдохнула. Холод ледяным облаком поднялся в переносице, ударил в лоб, распавшись мириадами льдинок по всей голове. Она не сдержала блаженного стона. Конец июня выдался особенно жарким. Это первое лето Веры в Париже. Кто мог подумать, что во Франции может быть так одуряюще жарко? И это несмотря на то, что днем прошел ливень, а сейчас солнце уже село. Жизнь города кипела. Горели вывески магазинов и кафе, желтыми прямоугольниками сияли окна домов, фонари подсвечивали развесистые кроны платанов и каштанов. Мимо окон кафе, огибая столики на тротуаре, прошла яркая толпа туристов с фотоаппаратами, возглавляемая милой старушкой-гидом в красной беретке, промчался мотоцикл, следом вереница такси. Вдали над полотном крыш синим посверкивал кончик Эйфелевой башни. В шумном мегаполисе как нигде была ощутима радость лета. Вечера самого романтичного города в мире, напоенного запахами речной воды, свежеиспеченных багетов, нагретого камня и вина, которое все здесь неспешно попивали, сидя на верандах или прямо на тротуарах за маленькими круглыми столиками. Вера и Эмиль сидели в скромном кафе в центре улицы Пон-Луи-Филипп. Кафе в стиле лофт «Ле Пелетон» с незамысловатым белым фасадом и высокими панорамными окнами, позволяющими обозревать публику, которой не досталось места внутри. Вовсю работал кондиционер, столики напоминали огромные катушки из-под ниток из светлого неотесанного дерева, стулья — железяки, выкрашенные в кислотный желтый. За полукруглой барной стойкой теснились люди. Бармен едва успевал молоть кофе, выжимать из апельсинов сок, и так отчаянно гремел кубиками льда, что заглушал работающий телевизор, висевший в углу. Эмиль опустил локти на край стола и, прищурившись, наблюдал за теми, кто занял столики по ту сторону витража, на тротуаре, в тесном соседстве с длинным рядом припаркованных велосипедов и байков. «Что скажешь о том типе в черном?» — спросил он, сделав движение подбородком. Вера обернулась, кинув взгляд на молодого шатена в черной футболке за стеклом, который молча слушал девушку в открытом летящем платье «Мильфлёр». Копна ее золотистых кудряшек распалась по плечам до пояса. С сияющим лицом и очень живо жестикулируя, она что-то ему рассказывала. «Они похожи на нас с тобой», — Вера улыбнулась. Отпив глоток лимонада, она заложила за ухо растрепанную прядку русых волос и поправила складки сарафана. «Я тоже вечно что-то тебе рассказываю, а ты продолжаешь резаться в игрушку на телефоне или смотришь в одну точку, давая понять, что нацелен думать о своем». «Нет», — отмахнулся Эмиль. «Что скажешь о нем как о личности? Сможешь составить психологический профиль, наблюдая, как он общается со своей девушкой?» «Она не его девушка. Они друзья. Учатся или работают вместе». Эмиль отправил Вере тяжелый взгляд, просьбу не придираться к словам. «Скажу, что твоя мания всех делить на архетипы мешает тебе глубже смотреть на людей. Человек внутри гораздо красочнее, чем могут рассказать о нем таблицы. А его ты отметил первым, потому что он такой же мрачный, как ты. Параноил или шизоид? Нет, скорее параноил, помешанный на какой-нибудь идее, живущий в вечном страхе разоблачения или предательства. Вместо того, чтобы слушать свою миловидную собеседницу и наслаждаться романтичным вечером, он, видимо, обдумывает какие-то темные делишки». «Жестоко», — усмехнулся Эмиль, достал из переднего кармана джинсов маленькую баночку с лекарством и высыпал на ладонь две капсулы. «Ты чувствуешь к нему ревность? Зависть? Конкуренцию?» Вера отпила лимонад и зажмурилась, как кошка. Этим вечером совершенно не хотелось думать. За целый рабочий день, который она провела за опросными беседами в профайлинговом агентстве Эмиля, ей надоело видеть в людях схемы и графики, делить их на типы и виды. Хотелось просто пить лимонад, дышать пряным воздухом вечернего Парижа и мечтать о чем-нибудь приятном и романтичном. Но шеф, как истинный параноил, не мог позволить себе расслабиться даже после тяжелого трудового дня. Даже сейчас, пока они просто сели передохнуть и дождаться сообщения от начальника уголовной полиции, его дяди, с которым они часто сотрудничали, Эмиль думал о работе. На отповедь Веры он ничего не ответил, молча закинул лекарство в рот, запив капсулой большим глотком кофе. После того, как хирурги чудом вернули его с того света после ранения, он сидел на обезболивающих, самостоятельно назначая себе дозировки прописанных врачами лекарств. Никто бы никогда его не принял за частного детектива и бывшего полицейского. И уж тем более не догадался, что Эмиль — криминальный аналитик, профайлер и бывший оператор детектора лжи. Черные, крашеные иглы волос, то ли от отсутствия шампуня, то ли от обилия укладочного средства, торчали во все стороны. В мочках ушей — тоннели, мятая черная футболка с изображением его любимого аниме-персонажа по имени Эл из «Тетради смерти», и причудливые изгибы татуировок на жилистых руках и шее. За стеклом витража рядом с велосипедами и байками стоял его мотоцикл. Черный блестящий BMW RR, на котором он гонял по городу, рискуя своей жизнью и жизнями пешеходов. «Вообще-то», — скривился Эмиль, «моя теория об архетипах была принята префектом, и ее на прошлой неделе запатентовали как одну из самых успешных методик типизации преступников и их жертв. Я работал над ней 5 лет, а ты пытаешься поднять меня на смех. Некрасиво». Он попытался быть серьезным и казаться обиженным, но Вера за год знакомства быстро вычислила, что единственный его способ коммуникации с людьми — это смесь иронии и едкого сарказма. «Типизации Леонгарда нам вполне хватало», — она сморщила нос. Но эго потянулось защищать свой диплом психолога. Старые добрые гипертимные типы, шизоид, эпилептоид и тревожно-мнительный, эмпат — этого вполне достаточно, чтобы, раздав людям ярлыки, пытаться понять, кто есть кто. Можно еще и Личко вспомнить. Он подробней. Напрасно она это затеяла. У Эмиля загорелись глаза. Дело в том, что про типизацию Личко, которого я лично очень уважаю, во Франции не знают. Он наклонился к ней, зрачки пылали. Типология Леонгарда ближе. Но все равно для одних звучит как китайская грамота, для других лишь ярлыки. Этот шизик, этот эпилептик, а этот истеричка. Эти слова понятны лишь нам с тобой. Простые полицейские, они в основном эпилептоиды, люди с базовой потребностью статуса, власти, часто с ограниченным IQ, да и следаки тоже. Основная масса. С ограниченным IQ? Остановила его Вера. Эмиль скривил лицо. «Ладно, скажу мягче. С топорным мышлением. В полицию идут мериться членами. Никто особо не горит желанием изучать психологию и уж тем более вникать в то, что такое акцентуации характеров. А между прочим, в каждом из нас есть чуточку от шизоида, чуточку от эмпата, и убийцами нас могут сделать смещение акцентуаций. В школе полиции этому не учат. Ну, может, вскользь». Вера нахмурилась. И чтобы скрыть тот факт, что Эмиль прав, схватилась за бокал и спрятала за ним половину лица, прижав холодное стекло ко лбу. Но почему он не может просто расслабиться? Как можно жить в Париже и все время думать про убийство и преступность? «Им нужны понятные термины, понятное объяснение», — завелся шеф. «Типология Юнга устарела. Полицейским не объяснишь, что такое анима и анимус. Типология Кэрол Пирсон тоже устарела. С лохматого 86-го мир узнал о киногероях Марвел, DC и о Гарри Поттере. Мы стали мыслить новыми категориями, их нужно учитывать. Мне понравились архетипы, которые чаще всего используют русские. Принцессы и маги, ведьмы. Это у них я взял идею заняться корпоративным профайлингом». «Ты зациклен на своих русских корнях». «Допустим, не в этом дело. Их архетипы больше подходят им, русским. Ты же знаешь, что большинство славян в силу своего этноса — эпилептоиды». Вера кивнула. Эпилептоид ей всегда напоминал генерала из «Такси-2», капитана Смолета и персонажа Булдакова из «Особенностей национальной охоты». «Мы, жители Западной Европы, истероиды. Люди с базовой потребностью удовольствий, красоты, сексуальности. Мы умеем веселиться, прожигать ресурсы, привезенные из колоний, мастить бульвары, возводить дворцы, расписывать потолки и стены капелл. Мы — это Казанова, Маркиз де Сад, Микеланджело, Мадонна и Мерлин Монро. Все европейские столицы мира — музеи под открытым небом, потому что мы знаем, как тратить бабло и где его добывать не всегда законным образом. Поэтому нам нужны свои архетипы. Хорошо, тогда к какому архетипу ты бы отнес, скажем, собеседницу того шатена? Спросила Вера, по-прежнему пряча лицо за бокалом лимонада и не теряя надежды отвлечь шефа от работы. Всеобщая любимица. Вечное дитя, девочка-припевочка. Эмиль бросил на девушку презрительный взгляд. Та откинула длинные до пояса кудрявые волосы и продолжала что-то рассказывать мрачно молчавшему парню с выражением лица Раскольникова. Русские назвали этот архетип принцессой. Такие получаются в счастливых семьях. В школе хорошо учатся, учителя в них души не чают. У таких всегда много подружек, лакомый кусок любого парня. Но они восприимчивы к чужой боли, вечно стремятся помочь всем и каждому. Это они собирают больных котят и могут отдать последние деньги мошенникам. И нередко впадают в депрессивные эпизоды. Такие становятся жертвами серийников чаще всего. Вспомни коллекционера Фауза. Типичная Миранда. Хм. Вера поставила бокал на стол. Ты читал коллекционера? Надеюсь, ты понимаешь, что и сама попадаешь под эту категорию. Эмиль уронил локоть на стол, ухмыльнувшись. Вера вздернула брови, четко осознавая, что явила на лице классические признаки эмоций удивления. Расширенные глаза, округлившийся рот и вспыхнувшие щеки. Эмиль посмотрел на нее с усмешкой, взял телефон и быстро щелкнул камерой. Она недовольно нахмурилась, отпрянув на спинку стула и скрестив руки на груди. Эмиль пытался отучить ее проявлять слишком яркие эмоции и грозился, что будет снимать ее на телефон. Теперь он постоянно так и делал. Стоило ей удивиться или обрадоваться, он тотчас фотографировал ее и заставлял анализировать собственное лицо, чтобы лишний раз ткнуть носом в то, как Вера щедро транслирует свое душевное состояние. Навалившись на стол, он сунул экран ей под нос. Большие карие глазки, ротик буковкой О, соблазнительно приоткрытый, а еще эти светлые прядки волос, кукла Барби, не иначе. За год ты дважды стала жертвой психопата. Подробнее в романах Юлии Лист «Ты умрешь красивой» и «Ты умрешь влюбленной». «Наверняка ты слышал про виктим-блейминг», — съязвила Вера. «Можно бесконечно продолжать защищать права жертв. Это даст плоды когда-нибудь в будущем, а сейчас нужно уметь за себя постоять и быть хоть сколь-нибудь осмотрительной. В архиве полиции Франции не наберется и нескольких десятков серийных убийц. Лично я знаю ровно 46 дел, датированных с 19 века, а ты за несколько месяцев успела словить двух». «Двух маньяков на вот это личико принцессы!» Он скривился, попытавшись утрированно изобразить ее удивление. «46 дел? Всего? За 100 лет?» — удивилась Вера, не обращая внимания, как Эмиль зло зашипел, вытянув в ее сторону палец, когда она опять приподняла брови. «Не может быть!» В США профайлеры ФБР из отдела поведенческого анализа занимаются только серийниками. Этот отдел нарочно был создан еще в 70-х. Агенты Джон Дуглас, ты читала его книгу «The Killer Across the Table», и Роберт Реслер создали базу данных по серийным убийцам, объехав для этого все тюрьмы всех штатов. В Европе же ничего такого нет и в помине. Он раздраженно откинул локоть на спинку стула. То ли таблетки делали его таким нервным, то ли он переживал, что не пишет его дядя. Кристоф должен был прислать человека для какого-то нового дела, о котором Вера еще ничего толком не знала. Эмиль опять проверил телефон, отбросил его на стол и стал смотреть в окно. «Никогда не придавала этому значения», — проговорила Вера. «Хотя ведь какой сериал Netflix про ФБР не возьми, их агенты действительно ловят только маньяков и серийных убийц. Думала, это такой штамп. Кому интересно смотреть, как студент ударил топором старушку?» Вера попыталась пошутить, но серьезность шефа было ничем не сдвинуть. «Нет, какой студент, о чем ты? Отдел поведенческого анализа ФБР интересует только серийные убийцы. И вылетают они на дело лишь после того, как выяснится, что работал именно серийник. С сожалением бросил Эмиль. Смотрела бы ты поменьше сериалов, тем более Netflix. Нет там правды. Если ФБР отпускает дело в СМИ, оно само пишет его четкий сценарий, корректируя факты, меняя имена, едва ли не полностью всю суть. Даже True Crime про Джеффри Даммера и Теда Банди сильно отредактированы сотрудниками федеральной службы. Или ты думала, они щедро разбрасываются таким материалом? В общем, мы здесь, за океаном, по-другому работаем. И поэтому нам нужна другая типологизация. Кажется, что у нас меньше серийников, но только потому, что никто не пытается связывать дела в серии. А сколько висяков из-за этого? Серийные убийцы иногда завязывают, часто накладывают на себя руки от того, что перестают получать кайф от смертей, и их убийства остаются нераскрытыми. Кажется, что во Франции много одиночных преступлений бытового характера. Больше студентов, сгоряча лупящих топором старушек, чем ганнибалов-лекторов, четко продумывающих свои преступления. А что на деле никто не узнает, если действовать не по накатанной, а пытаясь корректировать? Полицейским нужны четкие структуры в головах. Кого они ловят и зачем? И база не помешает. «Ты считаешь меня всеобщей любимицей?» — предприняла Вера еще одну попытку сменить тему. «Ты эмпат. Эмотивный тип». Амель безнадежно махнул рукой. «По-твоему, я совершенно бесполезна в бюро? Разве только постоянно служить приманкой для маньяков?» — обиделась Вера. Амель нахмурился и отвел глаза. Все чаще он испытывал стыд при упоминании о том, как безбожно использовал напарницу, потакая общению с лицами, которых подозревал в убийствах. Ругать ее за искренность, веселость, открытость он стал только теперь, но еще полгода назад сам же и толкнул в объятия психопата. «Не бесполезно», — буркнул он. «Напротив, образование психолога — это круто. И в опросных беседах тебе нет равных». Вера опустила голову, пряча улыбку. Шеф не был щедр на похвалу своим сотрудникам, хотя те порой рисковали жизнями. «Мне кажется, я смогу тебя кое-чему обучить. Ты имеешь еще одно достоинство. Как говорят на Востоке, разум новичка — пустой сосуд. Но тебе не хватает практики и ежовых рукавиц». «Вот как?» — Вера сложила перед собой руки, елейно улыбнувшись. «Хочешь поиграть в Пигмалиона? Или ты так сентиментальность проявляешь? Все-таки тебя чему-то научила та недавняя пуля. Неужели стал бояться смерти?» «Да. Не сегодня-завтра это повторится, и когда-нибудь меня застрелят. Насмерть. Шучу». На его лице скользнула трикстерская улыбочка, но он тотчас посерьезнел, его взгляд потяжелел. «Что, если я захочу кому-то передать свое дело? Кому бы я мог доверить детективное бюро Эмиля Герши?» Он опустил локти на стол, сложил пальцы домиком и приподнял бровь. Всегда так делал, когда был настроен поспорить. «Не представляю», — улыбнулась Вера. Она была честна. Таких, как Эмиль, в природе не водилось. «Тебе». «Мне?» Она опять невольно расширила глаза. «Мне что, щелбаны начать раздавать?» Лицо Эмиля вытянулось, и он прикрыл глаза. «Следи за лицом». «Почему не сестре?» Вера проигнорировала его замечание. «Зоя зациклена на истероидах. Остальные ей скучны». «А Юбер?» «Он ленив. Ему неинтересно ловить преступников. Он годен только бумажки перебирать, вовремя оформлять сертификаты и лицензии». «Но почему я?» «Ты эмпат. А эмпат — теневая сторона параноила, самой крупной рыбы среди маньяков. Мало кто знает, что настоящий чистый эмпат готов загрызть насмерть за добро и справедливость. Ты думаешь, Махатма Ганди, мать Тереза, Жанна Д'Арк — это личности, которым было жалко ближнего своего, просто топили за ненасилие?» Эмиль скривил рот. «Они добивались своих целей с завидной настойчивостью, которая свойственна разве что психопатам». «Я не такая». Вера вжала голову в плечи, наблюдая, как у Эмиля загорелись глаза. Теперь уже не добрым, опасным огнем, а на скулах выступил нездоровый румянец, редкий гость на его лице зомби со стажем. «Ты дала бы себя убить, чтобы наказали Куаду. Помнишь его?» Вера опустила глаза. Ее тотчас швырнуло в неприятные воспоминания. Мир не такой, каким нам кажется с первого взгляда. В тебе сидит воин. Его нужно выпустить наружу. Он откинулся на спинку. Доказать? Не надо, пискнула Вера. Давай представим, что мы сейчас в этом кафе играем в мафию. Знаешь такую игру? Кстати, ее придумал русский, студент факультета психологии Дмитрий Давыдов. Все здесь присутствующие эти люди вокруг, которые сидят, пьют, разговаривают, мирные граждане. Я и ты, шерифы, пара полицейских. И нам осталось вычислить мирного гражданина, подозреваемого в убийстве. Нет. Эмиль сделал вид, что призадумался, сузив глаза. Подозреваемого в убийстве трех молодых женщин и одного мужчины. Вон, посмотри на того в сером костюме. Что скажешь о нем? Вера сидела, закусив губу, старательно пытаясь не дать бровям взмыть на лоб. «Ты не проверишь свой телефон?» — пролепетала она, теряя последнюю надежду. «Может, Кристоф уже написал, а ты пропустил?» Эмиль машинально схватил айфон, провел большим пальцем по экрану. «Нет. Итак, что насчет того мужчины в сером костюме?» Вера вжала голову в плечи и обернулась, глянув за спину. Минуту она наблюдала за лысоватым французом с носом картошкой, сидевшим аккурат за ней. Он что-то весело рассказывал группе молодых людей лет 20-22. Кажется, это были студенты, а мужчина — их преподаватель. Он говорил о Ролане Барте, рассказывал о седьмой функции языка и постоянно подтягивал рукава легкого льняного пиджака к локтям. Ему было жарко. Ролан Барт. Годы жизни 1915-1980. Французский философ, литературовед, эстетик, семиотик. «Классический эпилептоид», — пробормотала Вера, повернувшись к Эмилю. «Он прямолинейный, топорен в суждениях, не приемлет критики, хотя, кажется, обсуждает с ребятами философию, которая требует гибкого мышления. Сам гибкость не проявляет. Я бы даже сказала, верится с трудом, что он философ». «Хм, интересно». Эмиль прикусил костяшку указательного пальца, точно он игрок в покер, а на кону стоял миллион. «Он может быть убийцей трех девушек и одного парня». «Да, четыре психотипа, способные на убийство. Параноил, шизоид, истероид и эпилептоид», — отчеканила Вера, точно отвечала урок. «А к какому архетипу ты бы его отнесла?» «Из твоей типологии?» — спросила она и пожалела об этом, потому что Эмиль тотчас театрально закатил глаза. Все больше он проявлял нервозное нетерпение. «Нет, из типологии Пер-Ноэля», — буркнул он. «Пер-Ноэль — Дед Мороз во Франции». «Хорошо. Этот похож на очень важный месье». И Вера не сдержала улыбки, но Эмиль не заметил. «А трое парней? Что с ними?» — давил он. Вера прикусила губу и опять украдкой посмотрела за спину, чуть сдвинувшись на стуле. «Первый — светлый романтик, из тех, которые витают в облаках, вечно в кого-то влюблены, а если нет, то в поиске музы. Поэты, как Оуэн Уилсон из фильма «Полночь в Париже». Второй — темный романтик. Такие вечно страдают из-за неразделенной любви. Непризнанный гений, которым все вокруг мешают дописать великий шедевр. Он выглядит загруженным, все время поглядывает на ту кудрявую девушку, что за стеклом, не участвуя в общей беседе. Третий. А третий... Она посмотрела на парня с длинными ногами, которые не помещались под маленьким столиком. Пират. Задира. Трикстер. Посмотри, как он спорит с профессором. Он знает, его учитель говорит не потому, что ему есть что сказать, а потому что красуется. Оба нарциссы и конкурируют друг с другом. Кто из троих может быть убийцей? Вера задержала взгляд на каждом, ощущая, как досада в душе сменяется азартом. Эмиль был отличным манипулятором, и она со своим дипломом психолога из Санкт-Петербургского университета не всегда замечала, как он ловко управляет людьми, а ею тем более. Темный романтик, вполне способен на убийство. Он, скорее всего, шизоид. Такой молчун. Он может, да. В глазах бездна. И пират, и светлый романтик тоже. оба истероиды. Истероид — человек чувств, образного мышления и бурной фантазии. Такой тип личности способен на убийство из мести ради шоу. Прости, я не могу перестать пользоваться Леангардом. Мне эта типизация привычней. Хотя...» Она еще немножко понаблюдала за пиратом. «Он похож на Джека Воробья с этой своей бородкой». Эмиль странно хихикнул. «Что его так забавляет?» «Окей, теперь давай поговорим о даме, которая за моей спиной». «С сумочкой, в бандане с индийским орнаментом, в больших очках, как у профессора Трелони из «Гарри Поттера»?» «Да». «Бесспорно, тревожный тип. Достаточно глянуть на манеру одеваться. Длинная юбка хиппи, широкие рукава рубашки в такую жару. Боится сгореть на солнце? Да к тому же она вся издергалась. 4 убийства не про нее. Она могла бы совершить что-то только по неосторожности». В этот момент леди с сумочкой уронила пудреницу и присела на корточки. Стала собирать осколки и затирать влажной салфеткой пол. Они еще долго сканировали посетителей. Вера послушно составляла психологические профили, пока люди не закончились. В конце концов, она устала и надеялась, может, кто-то выйдет, избавив ее от работы, и боялась, что кто-то явится еще. Эмиль допрашивал ее с пристрастием судьи, сыпля вопросами и слушая с такой внимательностью, будто Вера сдавала важный экзамен. Наконец, она начала подозревать неладное. В кафе за целый час никто не вошел и никто из него не вышел. Более того, по улице за это время не проехал ни один автомобиль, ни один скутер, не прошел ни один пешеход. Улица до того шумная, летняя, парижская, вдруг странным образом вымерла. Только сидели прежние посетители на тротуаре и внутри кафе. И все. «Вот видишь». Довольный Эмиль с пылающими щеками провел руками по своим лохматым волосам, на секунду открыв высокий лоб, покрытый испариной. Вера никогда прежде не видела, чтобы Эмиль краснел. Цвет его лица менялся в диапазоне от серых до зеленовато-фиолетовых оттенков. Признаться, некоторое время после знакомства она думала, что ее шеф-зомби. «Ты уже отсеяла кучу подозреваемых и сузила круг», — воскликнул он. «Среди нас 6 потенциальных убийц». Вера вымученно улыбнулась, продолжая подозревать, что-то не так. Этот блеск в глазах Эмиля, могильная тишина на улице. Она огляделась. Обстановка внутри кафе теперь казалась странно напряженной, да и бармен постоянно что-то ронял и обо что-то стукался. Непринужденно вела себя лишь безумолку болтающая женщина в платье с глубоким декольте. Она сидела у барной стойки рядом с невысоким мужчиной в мотоциклетной куртке нараспашку. Какое-то время Вера слышала лишь ее звонкий голос с певучим окситанским акцентом. Сердце Веры шумно забилось, отдаваясь глухим гонгом в ушах. «Играем дальше?» — Эмиль вернул ее внимание к себе. «Итак, дьявол в деталях. По моей системе будет эффективнее вычислить убийцу. А что... что бы ты сказала, узнав? В этом баре все посетители не мирные жители, а агенты BRI». Последнюю фразу он произнес очень громко. Все замерли, прекратив беседу, опустив чашки и бокалы. Дама с сумочкой громко хлопнула застежкой и вынула пистолет. За Верой поднялись 3 студентов-философов, в их вытянутых руках оказались 3 черных глока, направленные в сторону барной стойки. Вдруг мужчина со светлыми волосами и большими залысинами, тот самый в черной мотоциклетной куртке, сидевший за барной стойкой рядом с женщиной в платье с глубоким декольте, подтянулся на руках и перескочил стойку, набросившись на бармена. «Убью! Назад!» — выпалил он. В его руках блеснул револьвер. Оказавшись в жестких объятиях преступника с огромным кольтом, бармен сначала завизжал от страха и даже принялся отбиваться, делая это инстинктивно, но едва ощутил холод оружия у уха, замер, зайдясь мелкой дрожью. На глазах его лицо стало из свекольного бледным, как салфетка. Губы слились с мертвенным цветом щек. Казалось, еще чуть-чуть, и он потеряет сознание. Посетители кафе все до одного, кроме Веры и Эмиля, наставили на них оружие. Все замерли. Это была немая сцена из «Ревизора», если бы пьесу Гоголя ставил Тарантино или Гай Ричи. Только сейчас Вера поняла, почему бармен так неловко исполнял свои обязанности. Она думала, он просто относится к тревожному типу. Скорее всего, так оно и было, но из рук у него все валилось от страха. Он знал, что в его кафе будут брать опасного преступника, а клиентами в течение энного времени станут агенты из уголовной полиции. Мужчина в куртке держал револьвер у его уха. Глаза у них были на выкате, оба обливались потом. И что теперь делать? Амиль вдруг запрыгнул на стул, ветром пронесся по соседним столикам и оказался на стойке. Никто не успел среагировать. Это было страшно опасно и неосмотрительно. Вера зажмурилась, потому что мужчина в куртке наставил оружие на Эмиля и стал палить в него. Раз выстрел. Два. Три. Кто-то из фальшивых студентов закрыл ее своим телом, прижал к стене. Вера ощутила, как подгибаются колени. У нее ведь не было бронежилета, и у Эмиля тоже. Она почти оттолкнула от себя закрывшего ее парня, чтобы видеть, что с шефом. Тот чудом увернулся от всех выстрелов, резко отскакивая то вправо, то влево. Агенты BRI присели, с потолка посыпались штукатурка и стекло с люстр. Эмиль не дал никому и секунды на размышления, налетел на преступника и заложника сверху, сбил обоих с ног и выкрутил преступнику руку, вырвав из пальцев револьвер. Раздался четвертый выстрел, пуля пробила потолок. Отбросив оружие в сторону, Эмиль саданул нападавшего ладонью под скулой, тут же вскочил на ноги и, приподняв его безвольное тело с болтающейся головой за воротник, заломил за спину обе руки и прижал лицом к столешнице. В это же мгновение троица студентов, дружно перелетев через барную стойку, навалились на пойманного. Пара агентов возмущенно орала на Эмиля, который, видимо, действовал по своему усмотрению, кричал бармен, зажав уши руками, рычал и хрипел задержанный. Из целого букета воплей и ругани Вера отчетливо выделила пару щелчков. Это были наручники, которые защелкнулись на его запястьях. «Они меня заставляют! Это секта! Я стал жертвой секты! Они меня преследуют!» Бессвязно хрипел тот. Видя, что дела его плохи, решил сразу же сочинить себе легенду. Лысоватый преподаватель философии вынул из-под пиджака рацию. Его лицо моментально посерьезнело. Он что-то неразборчиво пробурчал, и рация отозвалась шуршанием. К кафе с визгами подлетела черная угловатая бронемашина с белой надписью BRI Police. Отъехала дверца, и на брусчатку спрыгнул Крестов. Это был мужчина лет 45, ужасно похожий на Бельмондо, с зачесанными на бок светлыми с проседью волосами, серьезным лицом и нахмуренными бровями. Одет просто, в джинсы и легкую черную куртку с закатанными рукавами. Из-под воротника на шее выглядывал шрам от застарелого ранения. С виду и не скажешь, что начальник полиции, уже год как назначенный на эту должность. Эмиль частенько помогал ему с особо безнадежными делами. Но не всегда методы племянника нравились дяде. При виде его Эмиль тут же отшагнул от барной стойки и сделал вид, что просто проходил мимо. Ох, и достанется ему за то, что решил самостоятельно брать преступника голыми руками, без бронежилета. «У вас будет минут 20 по дороге в префектуру, не больше», — с мрачной усталостью проговорил Крестов, проходя мимо него, но даже не удостоив взглядом. Эмиль обернулся к Вере и, довольный, как ребенок, подмигнул. Румянец с его лица сошел, кожа обрела привычную зеленоватую белизну зомби. Напряжение во взгляде сменилось не менее привычной иронией. Но у Веры едва не зашевелились волосы на голове от странных слов Крестова. «Они что, поедут на бронемашине с маньяком на борту?» «Уступаю его тебе», — Эмиль похлопал ошеломленную Веру по плечу. У нее подогнулись коленки. Надеясь, от страха из головы не вылетело, как контрольные вопросы миксовать с проверочными, а вопросы о здоровье с проективными. «Почитай пока». Он сунул ей свой телефон с включенным экраном, на который был выведен какой-то документ, и двинулся вслед за четырьмя агентами. Те надели на голову преступника мешок и в скрюченном положении повели вон из кафе. Бедный бармен сидел за стойкой на полу и судорожно вытирал со лба пот под челкой. В его пальцах был сильный тремор, словно у больного Паркинсона. Под задернутой на животе футболкой виднелся бронежилет. Вера перевела взгляд на даму с сумочкой, которая напоминала ей Сивиллу Трелони. Ничего от профессора астрологии из Хогвартса не осталось и в помине. На глазах та преобразилась, сняла бандану с коротких пушистых волос, огромные очки и со скучающим равнодушным видом чесала за ухом ручкой своего глока. Соблазнительная красотка с декольте обмахивалась картонкой с меню. Ее лицо тоже изменилось. Она перестала хлопать глазами и надувать губы. Рот поджался, глаза стали колкими. Пока агенты разбирались с припаркованным в трех улицах отсюда Ситроэном задержанного, в котором, со слов Эмиля, должны были лежать еще один револьвер и лопата, Вера сидела за столиком и судорожно читала с экрана телефона детали дела, ужасаясь, что столько времени провела в одном помещении с настоящим серийным убийцей. Он действительно пристрелил трех женщин и араба. И ей, между прочим, опять не выдали бронежилет. Они с Эмилем влезли в бронеавтомобиль последними. Внутри было тесно, и преступник сидел зажатый между двумя агентами, которые крепко держали его под локти. На голове по-прежнему был мешок, а руки сцеплены наручниками сзади. Вера уместилась между Эмилем и Кристофом, напротив преступника. У входа замер спецназовец в черной форме, шлеме и очках. Дуло винтовки направлено вниз, но, как бы случайно, на колено задержанного. Дверь закрыли, и бронемашина тронулась. Кристоф знаком велел снять с головы задержанного мешок. Вера смотрела на него во все глаза, ощущая, как время словно остановилось. Замерли люди вокруг и перестали слышаться любые звуки, точно они погрузились на дно морское, в батискафе. Она смотрела на мужчину со всклокоченными бесцветными волосами, в которых серебрились седые прядки. Вокруг его глаз пролегали морщинки, желтовато-серое, совершенно обычное, ничем не примечательное лицо было гладко выбрито. Под мотоциклетной курткой мокрая от пота футболка голубого цвета. На высоком лбу с залысинами, пересеченным морщинами, бисеринки пота. Вера вспомнила, как охарактеризовала его тревожно-мнительным, но потом предположила, возможно, в нем есть что-то и от шизоида. Там, в кафе, он не смотрел в глаза своей красивой собеседницы, даже на декольте не взглянул ни разу. Больше молчал, давая возможность девушке самой себя уводить в дебри заблуждения. Но он не подозревал, что грудастая дама с окситанским акцентом была агентом уголовной полиции. Вера смотрела на него, а он на Веру, как на самый невозможный в этой обстановке объект. Девушка в летнем сарафане, в бронемашине, полной полицейских, была совершенно лишней здесь. «Как вас зовут?» — спросила она, хотя уже успела узнать его имя. Пьер Ландру. Год рождения 1974. Социальный статус не женат, работает охранником в больнице Сен-Жозеф. Вера не ждала, что он заговорит с ней, но ошиблась. В ответ на ее просьбу он тихонько назвал свое имя. «Я вижу, вы удивлены. Девушка, простая посетительница кафе и вдруг в такой компании. Честно, я сама в шоке от происходящего и попала сюда случайно», — проговорила она, тотчас начав оправдываться. «Я вообще не служу в полиции. Была семейным психологом и год проработала с детьми, подростками. Я и Эмиль Герши занимаемся корпоративным профайлингом. Я-то уж точно, честно, даже не знала, что в кафе, где мы сидели, затеяна целая операция. На мне даже бронежилета не было, видите?» Вера нарочно говорила то тихо и боязливо, то пытаясь, словно ее кто-то заставляет, прибавлять звука. Собеседник, слушая, начал дышать в такт ее дыханию, то медленно, то быстрее, то опять медленно, впадая в легкий транс из-за убаюкивающего тембра голоса. Подавив желание посмотреть на Эмиля и убедиться, что он доволен тем, как она применила эту тактику, Вера продолжила. «Позвольте спросить, вы не слишком пострадали?» Казалось, нелепее вопроса не придумать, но задать его было нужно, чтобы расположить к себе. И прием сработал. «Нет, вовсе нет», — выдохнул тот, как будто против воли, точно не отвечал, а говорил сам собой. «Рука не болит? А шея? Детектив Герши был слишком груб, мне кажется. Он спортсмен, имеет 7-й дан по маньчжурскому кунг-фу и не должен был применять против вас боевые приемы». Пьер Ландро опять не сдержал безотчетного вздоха. Жалость к самому себе была столь велика, что он, кажется, позабыл, как палил из револьверов в людей. «Я могу спросить, правда, что вы убили 6 выстрелами в голову лаборантку из больницы Сен-Жозеф, Симону Бланшар, а потом навели полицию на ее напарника, Али Дюрана, которого позже тоже застрелили. Вера проговорила это на одном дыхании. Невольно сделала паузу, но тотчас продолжила. Долгое время виновным в смерти считали Али, но когда нашли тело Мари Гендуз, зарытое в поле по дороге между Парижем и Мо, с точно так же простреленной головой, то поняли, смерти и Бланшара, и Гендуз, и Дюрана — дело рук серийного убийцы. Вырисовывался единый почерк. Мадемуазель Гендуз приходила устраиваться в больницу Сен-Жозеф и исчезла в тот же день. Через 2 года там же, в поле между Парижем и Мо, была найдена Тамара Биньон, с которой вас видела ее сестра. Вы совершили все эти убийства? Нужно было поведать историю преступлений одним махом, чтобы сбить с ног подозреваемого. Тоже один из мощнейших приемов профайлинга, который используют при допросах. В 40% случаев его хватает, чтобы расшатать нервы преступника, которого лоб в лоб сталкивают с его преступными деяниями. Пьер Ландру молчал, обратив взгляд вниз. Он не мог двигаться, но кусал губы. Он был лишен возможности демонстрировать жесты, но беспокойство пойманного с поличным выдавало игра его розового языка в разрезе тонких сухих губ. «Вы покупаете машины по поддельным документам?» Молчание. Он прокусил кожу нижней губы и теперь занимался тем, что не давал струйке крови сползти ниже рта, проводя по нему языком. Возле могил этих девушек нашли старые Citroën BX 1982 года и Citroën C1 2012. Это ваши автомобили? Молчание. «Пьер Ландру, посмотрите на меня», — попросила Вера. «Все это может быть ошибкой, и вы вовсе не виновны? Вы сказали, что дело в некой секте. Какой секте? Можете рассказать?» В его лице промелькнула надежда. Вера опять удержалась от того, чтобы посмотреть на Эмиля, мечтая увидеть одобрительный взгляд шефа. «Скажите, а в больнице Сен-Жозеф вас считают честным человеком?» — спросила она, добавив тон доброжелательности, чуть наклонилась вперед и опустив локти на колени. «Да, все считают меня хорошим работником». Его голос для всех прозвучал неожиданно. Кристоф поменял положение, упершись ладонью в колено. Вера расценила это как интерес. Эмиль задержал дыхание. «А вы боитесь того, что ваши сотрудники узнают? Вас сейчас задержала полиция?» Молчание, взгляд в пол, язык снова подхватил в уголке рта, норовивший спуститься к подбородку ручеек крови. «Вы боитесь, что вас после этого перестанут уважать?» Кивок. Потом он стал мотать головой из стороны в сторону, закрыл глаза, понял, что его поймали на чем-то, чего он сам еще не осознавал. И опять кивнул, сделав это на всякий случай. Он запутался. Вера запутала его вопросами, своим приятным голосом, доверительным тоном, ангелоподобной внешностью. Она его дезориентировала, заставляя что-то отвечать и взаимодействовать. И он повелся на ее уловки, теряя слой за слоем свою броню. «Эмиль Герши вышел на вас, когда вы упустили очередную жертву», — произнесла она тихо, словно по секрету. Вид у нее был такой, точно ее прислали боги во спасение его грешной души. «Имени я назвать не могу, но она помогла составить ваш фоторобот, описала поведение и рассказала, что вы возите в бардачке кольт. Это так? У вас ведь нашли кольт?» Упоминание о фотороботе и о том, что на свободе гуляет упущенная им жертва, довершило начатое. Кожа лица и шеи задержанного на глазах стала бледнеть, вследствие того, что вся кровь от страха прилила к ногам. Даже если бы Пьер Ландру не был связан, он бы не смог сейчас спуститься в бега. Взгляд его остановился. Замер на одной точке. Замирание обычно демонстрирует тот, кто пойман на лжи или с поличным. Это один из видов демонстрации стресса. Пьер Ландру был классическим шизоидом. А это люди, живущие в неких мирах по своим законам. Они чаще являют реакцию на стресс типа «замри». Настал момент, когда допрашиваемый был наиболее уязвим. Вся его вегетатика поплыла, контроль рассыпался, он окончательно растерялся. И Вера решила, что ее звездный час настал. Была не была. «Пьер, Если вы сейчас сознаетесь во всем, то это значительно облегчит вашу участь. Сопротивляться бессмысленно. Вами займется Эмиль Герши. Он видит вас насквозь. Среди 2 миллионов парижан, по описанию которой дала ваша последняя жертва, он нашел вас всего лишь за месяц, хотя 2 первые жертвы были убиты вами в 2009 году. Он нашел вас за месяц. Он заставит вас сказать правду. Это лишь вопрос времени. Посмотрите на меня. Ее голос стал строгим, и преступник невольно подчинился, стрельнув на нее глазами. «Это вопрос времени. Он вас расколет». Лицо задержанного залилось краской. Он стал бордовым, надул щеки и долго сидел, не дыша, словно та маленькая девочка из мультфильма «Гадкий я», которая угрожала, что умрет, перестав дышать, пока не починят ее игрушечного единорога. Так проявлялись сначала гнев, следом отрицание, которое сменилось отчаянием. «Это моих рук дело», — проронил он и заплакал. Бронемашина выплюнула Эмиля и Веру на набережную Сены неподалеку от Лувра, прямо в толпу гуляющих. Эмиль усмехнулся, приобнял ее за плечо и слегка потряс. Вера ощущала лишь заложенность в ушах и онемение, точно была во сне. Шум города после тишины звукоизолированной машины оглушал. Рядом залаяла маленькая собачка, кто-то пронесся на самокате, и Вера вздрогнула, отстраняя Эмиля. «Ты утерла нос Кристофу!» — воскликнул он. «Видела его лицо?» «Он не ожидал. Не ожидал, что это сработает. Я же говорил, психопатов растрясти может только эмотивный тип. Но нечестно было пугать маньяка мной. Какой у тебя был взгляд? Ты не из КГБ случайно, а?» Он опять обнял ее, встряхнув, и засиял точно начищенный медный таз. Вера молчала, слова застряли у нее в горле. Она не знала, за какую из клубка роящихся мыслей взяться, и не могла перестать думать, зачем этот мужчина убил всех тех женщин. «Он совершал свои убийства, чтобы посмотреть, что будет?» Безотчетно пробормотала Вера. Убрав руку Эмили, она присела на каменный бордюр набережной, но тотчас встала. Возбуждение заставляло колотиться сердце, сбивало дыхание. «Я ведь решила, что он тревожно-мнительный. Он был похож на Жозефа из Амели, из тех бедолаг, которым все сложнее и сложнее с возрастом найти даму сердца, и они тушуются при виде любой юбки». Зато всех остальных назвала правильно. «Кого?» «Агентов Бейерай». «Они что, играли роли?» «Да. Я расписал им карточки с характеристиками архетипов. Они выбрали себе по одному. Соня, та, что с декольте, заговаривала нашему клиенту зубы, была царицей. Но я ею недоволен, она все перепутала и скатилась до падшего ангела. Гийом играл роль профессора философии, очень важный месье. Но тоже ужасно, ты его чуть не раскусила. Короче, работать и работать». «Но зачем?» «Во-первых, нужно было взять убийцу без жертв. Во-вторых, я хотел, чтобы их всех протестировал специалист. Надо же когда-то начать это отрабатывать. Поэтому позвал тебя». Вера в недоумении застыла. «Они играли роли? Агенты Бейерай?» — повторила она. «Как актеры?» «Как актеры. Мы репетировали. Я лично был режиссером. Пытался, по крайней мере». Эмиль состряпал серьезное лицо. «И Кристоф позволил?» «Он прекрасно знает, что это отличный метод. Глубоко внутри своего бессознательного. Но делает вид, что вынужден подчиняться префекту». «А что же они не сопротивлялись? Не возмущались?» «Им было любопытно». Вера запустила руки в волосы, повернулась вокруг себя, глядя в индиговое, подсвеченное уличными огнями небо Парижа, наконец выдохнула с облегчением. Вокруг сновали люди, проезжали велосипедисты. Вдали в облаке парка Тюильри горело колесо обозрения, чуть дальше, объятое синим пламенем Эйфелева башня, а совсем рядом музыкант играл на саксофоне одну из мелодий Джо Дассена. «Вы мне дали его допросить, потому что знали, что он и так расколется?» — скривилась она, посмотрев на Эмиля сукоризной. «Нет», — протянул тот с лукавым лицом. «Что ты?» «Ну, правда. Он же не такой хитроумный, хоть и убийца. Раз попробовал, не наказали, потом затянуло. И какой почерк, ужас, стрелял в голову сзади. Да, не Ганнибал Лектор, лишён изящества. Кошмар. Зачем он так? Та лаборантка ему отказала, что ли, и он решил ее убить? Скорее всего, вы бы его сами раскололи. Ты залипла на эмоции. Расслабься, все закончилось. Свойство эмпата — раскалывать таких, как он. Вера передразнила шефа. Любой преступник довольно быстро тает при виде доброго, отзывчивого человека, проявившего к нему немного сочувствия. Тем более, если это женщина, типа «Ну, мамочка, пожалей меня». Он был уже готов, когда ты спросила его о самочувствии. «Серьезно? Боже, это настоящий маньяк!» Вера не могла поверить. Продолжая обсуждать это маленькое, не лишенное парижского шарма приключение, они перешли дорогу и направились по набережной Эмиссесер в сторону площади Согласия, чтобы попасть на улицу Лешике, где в угловом здании, опоясанном рядами ажурных чугунных балкончиков, располагалось бюро детективного агентства. «Почему ты меня не предупредил?» «Если учиться, то не на полигоне, а прямо в бою». «А если бы он набросился на меня и попытался, ну, не знаю, укусить?» «Я бы не дал. Я быстрее. У меня же 7-й дан по кунг-фу». «Ты врешь. Это был не настоящий маньяк. Может, он тоже играл? Это кто-то из ваших?» «Тут я бы тебя не смог надуть. Ты чуть не раскусила профессора, а тот когда-то учился на курсах актерского мастерства и всем раздавал советы во время репетиции». «Брось, не может быть, нет. Он был достаточно убедителен. Кошмар. Эмиль, не делай так больше».